сбывается, все получается, как будто случайно. Им просто как во сне, ты улыбнешься мне, я тоже улыбнусь. Сразу не подойдешь, наверное, думаешь, что мне понравится, так нереально. Можно слова найти, я тоже, как и ты, чуть-чуть волнуюсь. Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Твои зеленые глаза свели меня с ума, малыш. Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Твои зеленые глаза свели меня с ума, малыш. Просто нечаянно глаза встречаются, слова кончаются как-то внезапно. Получается, любовь случается где-то там внутри. А мысли так просты, почти без забитых. Я вижу то, что ты хочешь сказать, но мы в центре города, и нету повода заговорить. Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Твои зеленые глаза свели меня с ума, малыш. Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Что тебе сказать? Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Твои зеленые глаза свели меня с ума, малыш. Не знаю, что тебе сказать, и ты молчишь, не говоришь. Твои зеленые глаза.